Русь. Строительство империи 2. Глава 1. Ну что, мы выстояли и отбились. Теперь можно и передохнуть. Спасибо, Митра, не подкачал, вовремя подмогу привел. Теперь надо думать, куда дальше двигаться. А дел, как всегда, не в проворот. Первым делом надо разобраться с этими носителями Вежи, о которых мне еще Святослав втирал. Кто-то же здесь, прямо у меня под носом, такой же, как и я, с этой системой в голове. Князь, помнится, говорил, что их тут всего 5, но что-то мне подсказывало, что не все так просто, как он расписывал. Да и Вежа потом подкинула информацию о том, что носителей тут ошивается аж 17 штук. Подозрение у меня сразу пало на драгановских наемников. Ребята-то они крепкие, тертые, всякое повидали на своем веку. Среди них точно могли затесаться те, кто с отклонениями, как у меня. Надо было аккуратненько все это дело выяснить, да не спугнуть. Я решил действовать издалека, закинул удочку драгану с разговорами ни о чем. Спросил о том, как бойцы, не жалуются ли, как служба идет, все ли в порядке, нет ли каких странностей, не замечали ли чего необычного. Драган, мужик, как дуб, прямолинейный, но не тупой. Тут надо отдать ему должное. Сначала, как и ожидалось, не догонял, куда я клоню, зачем расспрашиваю, будто у меня времени много, но потом смекнул, что я неспроста прохаживаюсь, и вроде расслабился, начал отвечать все как на духу. Да вроде все как обычно, крякнул он. Крепкие ребята, надежные, не жалуюсь. Вот, к примеру, Ратибор, один из моих десятников, везучий. И не только на поле боя, а вообще по жизни. В кости ему постоянно прет, из любой передряги сухим выходит. Да и чутье у него какое-то звериное, как будто наперед все знает, шельмец. Ратибор, значит, переспросил я. Неужели с первой попытки выявил Вешкиного носителя? Я уже приметил этого Ратибора. Высокий такой, крепкий, взгляд цепкий, пронизывающий. И в бою себя показал, как надо, неробкого десятка. Надо будет за ним понаблюдать. Тут Драган еще дровишек в костер подкинул. А еще случай был у нас, продолжает он. Один мой боец, Святозар, в последнем бою чуть концы не отдал. Стрела ему прямо под сердце угодила. Мы уж думали, все, ушел за грань. А он через пару дней встал, как ни в чем не бывало. Рана затянулась, как будто и не было ничего. Чудеса, да и только. Драган указал пальцем на везунчика. Еще и Святозар, значит, исцелился, задумчиво протянул я. Хаем, а вот это уже совсем интересно. Больно уж похоже на работу Вежи. Надо будет и его проверить. Может, это он носитель. Или, может, система у него как-то по-другому сработала. Всякое может быть. Что ж, Драган, спасибо, подытожил я. Да ни за что, староста. Ты это, обращайся, Количева, ухмыльнулся Драган. А у самого, вижу, что в голове тоже мысли зашевелились. Небось, тоже прикидывает, что к чему. Непрост Драган, ох, непрост. Хитер, как лис, и себе на уме. Но пока вроде не враг, и то ладно. Будем посмотреть, как дальше дела пойдут. А пока надо этих везунчиков под присмотром держать. Мало ли что у них там на уме. Не хватало еще, чтобы Вежа объявила квест. В конце должен остаться только один. Вот будет весело тогда. Да, Вежа, система молчала. Ну, молчи, молчи. Пока я крутился с делами, краем глаза замечаю, что отирается тут неприметный такой, щупленький мужичок. Сначала подумал, что это может кто-то из местных, но больно уж у него взгляд цепкий. Все высматривает, все вынюхивает. И повадки не здешние, не деревенские. Может, это он носитель Вежи, и почему Вежа мне не отвечает? Может, из-за того, что я задаю риторические вопросы, или она не так работает? Не могу же я подходить к каждому встречному и спрашивать. Вежа, это он носитель? Думаю, она не даст ответ. Поэтому, я стал за этим щуплым потихоньку наблюдать. То к шатрам наемников подойдет, то к кузнецу, то к чистоколу, а все больше возле Ратибора крутился, все норовил с ним словом перемолвиться, разговор завести. Непростой этот мужичонка, ох, непростой. Из чего бы ему так Ратибором интересоваться? Неужели тоже о его везучести наслышан? Или, может, о чем-то большем? Интерес-то у него не праздный, это точно. Что-то вынюхивает, высматривает, прямо как ищейка. И сдается мне, не к добру это. Может, Митра по секрету шепнуть, что у нас тут, похоже, засланный казачок завелся. Он малый не глупый, с мозгами, глядишь, чего и посоветует. Вроде как и не враг, но стоит быть аккуратным, вдруг, у самого есть интерес. Но, видимо, следок из меня еще хуже, чем Шерлок Холмс. Щуплый, заметив за собой слежку, несколько раз оглядывался на меня, а потом рванул в ближайшую лесополосу. Я даже среагировать не успел, только треск ветвей слышал. Вот же сволочь шустрая. А пока я голову ломал, что делать, наемники Драгона времени даром не теряли. Кто шатры ставил, кто оружие чистил, кто просто отдыхал, кто-то песни пел. Обычные дела после битвы. Я ходил между ними, присматривался. Надо было держать ухо востро, мало ли, что у них на уме. Все-таки наемники, сегодня они за тебя, а завтра против. Все может быть. Да и найти надо этого носителя. Он где-то здесь. Или это был тот щуплый. На глаза попался мой десятник. Степка, после того, как отошел от радости победы, совсем сник из-за того, что мельницу сожгли. Ходил сам не свой, лица на нем нет, все винил себя, что не уберег. Думаю, что это не столько из-за мельницы, а из-за воспоминаний об отце. Все же мельница напоминала ему отчий дом, уют. Я как мог его подбадривал, говорил, что не его вина, что так получилось. Ничего, говорю я ему, Степка, построим новую мельницу, еще лучше прежней, каменную. Если только выживем в этой заварушке, да не перегрыземся друг с другом. Я поручил ему дела по восстановлению села, чтобы отвлечь от грустных мыслей. Загон уже не нужен был, поэтому его надо разобрать и ямы засыпать. Сейчас насущными делами были: разместить наемников, привести в порядок Березовку, провести суд над Тихомиром и, наконец, завоевать Савиное. Да, я не передумал. Нужно забирать соседей себе. Веслава, которую мы у чистокола поймали, все ошивалась неподалеку. Радомир, конечно, за ней присматривал, но она, как уж на сковородке, вертелась, все норовила со мной словом перемолвиться. И глазки строила, чего уж там, не без этого. Только не по нраву это Милаве было. Она и не ревновала, а скорее по-свойски оберегала меня. Видел я, как она на Веславу неодобрительно поглядывала, но молчала. Она ведь у нас женщина мудрая, Степану подстать, не то, что некоторые. А тут еще слушок пополз, что вроде как приглянулся я Веславе, как мужчина. Вот и пойми этих баб, то ли нравлюсь, то ли хитрость какая бабская. Один раз Милава не выдержала, да и выпалила ей напрямик, но по-доброму. Ты, Веслава, сокола-то нашего не смущай более, не тревожь, у него и без тебя дел полно. Ступай, милая, с миром. Веслава сначала опешила, а потом, как кошка, спину выгнула, ощетинилась. Не тебе меня учить, Милава, куда хочу, туда и иду. Вот тебе и тихая овечка. Сразу коготки показала. Ладно, не ругайтесь, девки, вмешался я. Не время сейчас для ссор. Смотри, Веслава, коли чего недоброе задумала, пеняй на себя, добавила Милава, прожигая девушку взглядом. В общем, дел по горло, а тут еще эти носители, непонятный мужичок, возможно, шпион, бабьи интриги. Как бы во всем этом не запутаться и не проморгать чего-нибудь важного. Надо держать ухо востро и не расслабляться, а то в этой круговерти не мудрено и о собственной шкуре забыть. И о том, зачем я вообще здесь оказался, и что моя миссия, не только выжить, но и князем стать, поменять историю Руси, поставить ее на новые рельсы. Наемники драгоначинили снаряжение, приводя его в порядок после битвы. Я неспешно ходил между ними, стараясь не привлекать лишнего внимания, но при этом внимательно присматривался. Мне нужно было понять, что они за люди, можно ли им доверять, не затаил ли кто камень за пазухой. Это особенно важно, если золотишко, которым мы им платим, вдруг кончится. Я подошел к очередной кучке воинов, которые, рассевшись вокруг догорающего костерка, травили байки, да посмеивались, потягивая из кружек медовуху. Среди них был и Святозар, тот самый, который, по словам Драгона, чудесным образом исцелился после смертельной раны. С него-то я и решил начать. К счастью, Веславы, которая хвостиком велась возле меня, рядом не было. Милава отвадила. «Здорово, мужики», — поздоровался я, присаживаясь рядом на поваленное бревнышко. «Как служба? Не скучаете? Да какая тут скука, староста!» — крякнул один из них, кряжистый мужик с бородой-лопатой. «Сытно, тепло, платит исправно. Грех жаловаться, верно?» Другие воины согласно закивали, заулыбались. «Это хорошо, что не жалуетесь», — кивнул я, переводя взгляд на Святозара. «А ты, Святозар, я слышал, в последнем бою отличился, говорят, чуть было с жизнью не распрощался». Святозар усмехнулся, почесав шрам на груди. «Да уж, было дело, староста, не поверишь, чуть за грань не ушел. Такая рана была, что думал, все, не жилец. Говорят, стрела тебе прямо в сердце прилетела, уточнил я, внимательно наблюдая за его реакцией, не проболтается ли он на чем-то ненароком. Не совсем в сердце, чуть ниже, поправил он, похлопав себя по груди, чуть ниже ключицы. Но кровище было, жуть. Я уж думал, все, конец, поминай как звали. И как же ты так быстро на ноги встал? Спросил я, делая вид, что удивляюсь. Не иначе как чудо, чудо, не чудо, а когда жить хочешь, еще не так раскоричишься, хохотнул Светозар. Сам не пойму, как так вышло. Видать, рубаха, в которой родился, у меня крепкая оказалась, не всякая стрела ее пробьет. Или богиня-покровительница у тебя сильная, раз от смерти уберегла, подмигнул ему один из воинов, молодой парень с хитрыми глазами. Может, и так, пожал плечами Светозар, а может, и впрямь, повезло просто. Главное, что живой остался, а остальное, приложится. А ты, староста, чего интересуешься? Вдруг спросил меня все тот же хитрый паренек. Неужто думаешь, что Светозар наш, колдун какой, али знахарь, что раны у него, как на собаке, заживают? Да нет, отчего же, отмахнулся я. Просто дивлюсь я, как быстро человек оправиться может, коли жить хочет. Вот и все. Да уж, неаккуратно я допросы учиняю. Даже мелкота и та, подозрительно поглядывает. Что поделать, нет у меня навыка тайные допросы без подозрений. Увежу куплю, когда совсем некуда будет девать ов. Я еще немного посидел с ними, послушал их байки, посмеялся вместе со всеми. Но ничего конкретного от Светозара так и не добился. Видно было, что он и сам не понимает, как так быстро оправился, будто и не было никакой раны. Может, и правда, просто повезло. Крепкий организм оказался, а может и вежа как-то по-особому сработала, без его ведома. Такого я тоже не исключал, надо будет еще за ним понаблюдать, да и с Драганом переговорить, что за Светозар такой, да и давно ли он с ним служит. Непростое это дело, как оказалось, носителей вежи вычислять, а мне нужны были эти носители. Я хотел сколотить себе команду, в которой были бы эти носители, выполнили бы какое-то задание, а очки влияния получили все носители, если, конечно, это так работает. Потом я решил подойти к Ратибору. Он сидел в сторонке ото всех, на поваленном дереве, и с таким остервенением точил свой топор, что аж искры летели, будто в него вселился дух кузнеца-передовика. Вид у него был такой, будто он не просто железку точит, а готовится как минимум к битве с драконом. «Привет, Ратибор», — бодро поздоровался я, подходя к нему и плюхаясь на бревно рядом. «Не помешаю, здравствуй, староста», — буркнул он, не отрываясь от своего занятия и даже не взглянув на меня. «Нет, не помешаешь, садись, коли пришел. Слышал, ты у нас не только в бою герой, но и по жизни везунчик», — начал я, пытаясь завязать разговор. «Говорят, тебе и в кости фартит, и из любой передряги, как гусь, сухим выходишь. А чего вокруг да около ходить?» Я решил прямо в лоб начать с главного. «Всякое болтают», — пожал плечами Ратибор, продолжая со стервенением драить свой топор. «Люди любят языком почесать, особенно когда делать нечего. Ты им хлеба не давай, а дай только посудачить о ком-нибудь. И все же, дыма без огня не бывает», — не унимался я. «Может, секрет какой знаешь, а то мне в последнее время как-то не особо везет. Поделишься?» Ратибор наконец отложил топор и брусок и поднял глаза на меня, а взгляд у него такой, с хитринкой. «Или нет, это искорки безумия поблескивают. Секрет?» – протянул он, почесав затылок. «А ты, староста, видать, тоже любитель секретиков? Ну, так и быть, поделюсь, раз уж ты такой любопытный». Он наклонился ко мне и заговорщицки прошептал. «Слушать надо, староста, внимательно слушать, и не только ушами, но и это как его». Ратибор защелкал пальцами, пытаясь вспомнить нужное слово, и состроил такую рожу, будто у него зуб разболелся. «Чем слушать-то?» — не понял я. «Ну этим как его сердцем?» Наконец вспомнил он, ткнув себя кулаком в грудь. «И вот этим еще». Он стукнул себя в лоб, да так энергично, что я невольно отшатнулся, опасаясь, как бы он себе чего не повредил. «Мозгами, что ли?» — предположил я. «Не, душой», — хихикнул Ратибор, хлопнув себя по колену. «Вот когда научишься слушать сердцем и душой, тогда и поймешь, что к чему, и как поступить, и куда идти, и что делать. Они тебе все подскажут». «Кто они?» — не понял я, подозрительно покосившись на него. «Кажется, с дуркой мужичок-то». «Как это? Кто?» — удивился Ратибор, округлив глаза. «Голоса, конечно, чьи же еще, точно, он из этих, прибабахнутых, голоса, значит, протянул я, ясно, что у Ратибора не все в порядке с головой, и что же тебе эти голоса говорят, всякое говорят, загадочно ответил Ратибор, подмигнув мне, иногда такое, что и не выговоришь сразу, но ты не бойся, староста, они хорошие, плохого не посоветуют, ты вот тоже прислушайся, глядишь и тебе чего подскажут, только это, с непривычки-то оно боязно, конечно, но ты не пугайся, они быстро привыкают, да уж, мудрено ты говоришь, Ратибор, покачал я головой, решив пока не спорить с ним, не каждому такое дано, видать, не у всех, видать, душа разговорчивая, это да, согласился Ратибор, снова берясь за топор, но ты не отчаивайся, тренируйся, слушай, авось и у тебя получится. Мы еще немного помолчали, я украдкой поглядывал на Ратибора, который снова увлеченно точил оружие, бормоча себе что-то под нос и изредка хихикая, да уж, похоже, у парня не все дома, но, может, в этом и есть его сила, кто знает, что там у него в голове творится и какие голоса ему советы дают. Слушай, Ратибор, нарушил я молчание, спрашивая из простого интереса, а как ты вообще здесь оказался, давно воюешь? Давно, протянул он, мечтательно закатив глаза, я уже и не помню, когда все началось, сначала с одними воевал, потом с другими, потом опять с первыми, весело было, он снова захихикал, да так заразительно, что я и сам не удержался от улыбки, а ты, староста, как сюда попал, вдруг спросил Ратибор, прервав свои воспоминания и снова принявшись точить топор с удвоенной энергией, тоже голоса привели, не-е-е, у меня другая история, отмахнулся я, долгая и запутанная, как-нибудь расскажу на досуге, интересно было бы послушать, сказал Ратибор, не сводя с меня глаз, не каждый день встретишь человека, который из-за грани пришел, мне голоса про тебя говорили, что ты непростой человек, я чуть не поперхнулся, вот тебе и раз, откуда он знает, неужели и правда голоса нашептали, ты о чем это, Ратибор, спросил я осторожно, о том, что ты не из наших мест, спокойно ответил Ратибор, и вообще не отсюда, да, и как же ты догадался, я же говорил, староста, слушать надо внимательно, усмехнулся Ратибор, по-прежнему не отрываясь от своего занятия, не только ушами, но и сердцем, и душой, а еще голоса помогли, конечно, они у меня знаешь какие, ух, все видят, все знают, значит, ты тоже, начал я, но Ратибор меня перебил, ага, староста, сказал он, кивнув, я тоже из этих, как их с голосами в голове, только ты не думай, что я совсем того, голоса, они же не всегда, только когда надо, а так я нормальный, почти, и он снова захихикал, да уж, почти нормальный, это про него. Вот тебе и раз, значит, я не ошибся, Ратибор действительно носитель вежи, или нет, только вот как он догадался, что я тоже, и догадался ли, неужели система как-то по-особому себя проявляет, пока я переваривал эту новость, что Ратибор, не просто чокнутый воин, а возможно мой коллега по несчастью, тут объявилась эта Веслава, она, как назло, начала вокруг меня виться, ох, староста, нелегкая у тебя доля, вздохнула она, проходя мимо меня, давай я тебе хоть спинку разомну, а то вон как сгорбился весь, поди устал, Ратибор хмыкнул, я встал и попрощался с воином, и ведь эта лиса не дожидается ответа, а уже ручонки свои тянет к моей спине, не надо, Веслава, спасибо, говорю я ей, не беспокойся, я уж как-нибудь сам, у меня богатырское здоровье, а она только улыбается и идет дальше, ягоза, а может она тоже чокнутая, показалась милава, она крикнула, да так громко, чтобы все слышали, ты, милая, не витай тут вокруг, как муха над вареньем, нечего тебе тут ловить, не по тебе эта ягода, и мед не для тебя, я чуть в осадок не выпал, это же рука-лицо, нужно срочно решить этот вопрос с приставаниями Веславы и гиперопекой милавы, Веслава, кстати, сначала опешила от такой прямоты, глазами захлопала, а потом как ощетинится, как зашипит, а тебе какое дело, милава, больно ты языкатая, не твоего ума дело, кому тут витать, а кому нет, ишь укащица нашлась, так, девки, не ругайтесь, пришлось мне вмешаться, а то еще, чего доброго, вцепиться друг другу в волосы, как две кошки помойные, не время сейчас для ссор, у нас и без того дел по горло, Веслава, коли что надо, в другой раз, а сейчас иди, милая, не отвлекай, ну, смотри, староста, я потом зайду, потолкуем, не унималась Веслава, сверкнув глазами, и пошла прочь, виляя бедрами так, что у половины наемников слюни потекли. «Смотри у меня, Веслава!» – прошипела ей вслед Милава, прожигая ее взглядом. «Не заигрывай с огнем, обожжешься. Посмотрим, кто еще с огнем играет», – бросила через плечо Веслава, не сбавляя шаг, и скрылась за избой. «Дурдом!» – прошептал я. «Вот ведь угораздило меня оказаться в центре внимания. Не хватало еще, чтобы бабы из-за меня передрались. Надо как-то утихомирить этот цветник, пока беда не приключилась». И тут еще одна мысль в голову пришла, крамольная такая. «А ведь я же с тех пор, как сюда попал, ни с одной женщиной-то и не был. Все дела, заботы, война — это бесконечная. А тут Веслава сама напрашивается. Может, и правда, воспользоваться моментом, пока дают, не век же мне тут одному куковать. Да и девка-то она видная, кровь с молоком. Может, ну его, все это геройство, а с другой стороны, как-то это нехорошо получается, словно я ее использую. Надо будет на досуге поразмыслить над этим вопросом. А пока не до того, надо дела делать. Завтра суд над Тихомиром. Глава 2. День суда над Тихомиром настал. Вся Березовка была похожа на муравьев, которые набежали на высыпавшийся сахар. Селяне собралась на площади. Лица у всех были напряженные и суровые. Еще бы, такое дело, предательство. Я стоял на небольшом возвышении, сколоченном из досок помосте, чтобы всем было видно и слышно. Рядом со мной, как два каменных истукана, стояли старейшины Радомир и Любомир. Вид у них был помятый. Они явно не выспались, видать, как и я, впрочем. Оно и понятно, Тихомир-то им не чужой был. Все-таки вместе селом управляли, советы держали. А тут такая история некрасивая. Сам Тихомир стоял в центре площади, связанный по рукам и ногам. Вид у него был жалкий, как у побитой собаки. Глаза в землю упер, молчит, по сторонам не глядит. Да и что ему говорить? Все и так ясно, натворил дело и отвечать придется. Обвинения так и сыпались. Предательство, сговор с врагом, убийство мельника Тимофея, да еще и покушение на убийство Степана. Потянет на хороший срок, если по-современному. А тут, в 968-м, все проще. Либо голова с плеч, либо изгнание. Да что с ним церемонится, староста? Крикнул какой-то мужик из толпы, сжимая кулаки. Голову ему с плеч, да и дело с концом. Верно, подхватил другой. Четвертовать его надо, да потом еще на кол посадить, чтоб другим неповадно было. Злой народ, прошептал я, вздохнув. Веславу тоже привели, как свидетеля. Стоит, глазки в землю опустила, скромница такая. Но я-то вижу, что не такая уж она и кроткая, как прикидывается. То и дело по сторонам зыркает, а потом и на меня поглядывает украдкой. Ишь ты, какая шустрая, все не угомонится. Веслава, расскажи нам все, как было, сказал я девушке, строго глядя на нее, без утайки, все как на духу. И она начала свой рассказ, не запинаясь. Такое ощущение, что она заучила все наизусть. Репетировала что ли? Да, все так и было, староста, начала она, глядя на меня, как кошка на сметану. Тихомир с Прохором снюхались, как две змеи. Они сговаривались вас всех обмануть, Березовку захватить. И что они хотели с селом сделать? Спросил кто-то из толпы. Золото поделить, а жителей в полон угнать, ответила Веслава, потупив глазки. Вот гады, закричали люди. На кол их. Ну и все? Спросил я Веславу. Все рассказала? Все, староста, все, что знаю, ответила она, но мне показалось, что она что-то не договаривает. Хорошо, сказал я. Теперь Тихомир, есть что сказать, или и так все ясно? Молчавший все это время Тихомир поднял голову. Вид у него был жалкий. Виноват я, прохрипел он. Попутался, жадность одолела. А что ж ты с Прохором снюхался, врагом нашим? Закричал кто-то. Хотел как лучше, а получилось вот так, ответил Тихомир, опустив голову и пожав плечами. Вот и все оправдания, вот так и предают родную землю. Да, закричал мужик с лопатой. Ну что, староста, сказал старейшина Радомир, поворачиваясь ко мне, что с ним делать будем, как накажем предателя? Вот тут и начался весь тот цирк, в котором мне нужно было сыграть свою роль, правильно расставив акценты, чтобы не наломать дров и не оттолкнуть народ. Слушал я Тихомира и думал, ну что ж ты, старый хрен, натворил-то, неужели не понимал, что добром это не кончится? Куда ты лез, старый дурак, жалко его, конечно, по-человечески, все-таки человек он, а не зверь. Но и дело он натворил серьезное, тут уж ничего не скажешь. Предательство, оно и в Африке предательство, как ни крути. Показания Тихомира и Весловы не оставили сомнений, виновен. Что тут еще скажешь, все ясно, как день. Но тут Веслава, как гром среди ясного неба, вдруг заявляет. Ни один Тихомир действовал, был у него сообщник в Березовке, и он среди вас, вот тебе и раз, приехали. Только этого еще не хватало. По площади сразу ропот пошел, будто пчелиный рой загудел. Все сразу заволновались, начали оглядываться по сторонам, друг на друга с подозрением смотреть. Оно и понятно, кому охота рядом с предателем жить, кто знает, что у него на уме. Я тоже напрягся. Кто же это мог быть? Неужели кто-то из своих? Или она говорила про тех четверых, которые сбежали из Степкиного отряда? В голове сразу замелькали лица жителей Березовки. Кого только не перебрал, и кузнеца Тихона, и Радомира, и даже Яшку, посыльного. Но вроде все свои, но, кто знает, что на уме у этих людей. Или я чего-то не знаю. Милава, стоявшая неподалеку, тоже заметно занервничала. Я вижу, что она наблюдает за Веславой и глазами, и телом, как кошка за мышкой. Да и в ее взгляде, как мне показалось, читалась не только тревога, но и еще что-то. Она, как мать-наседка, опекает меня. Неужели ревность? Неужели она и правда подумала, что Веслава на меня глаз положила? Мне кажется, что Веслава – хорошая актриса, засланная шпионка. Поэтому я не обольщался. Нужно использовать ее, как дезинформатора. Хотя, чего уж там, девка-то видная, не дурна собой, чего скрывать. Но Милава-то тоже красавица, да и умница к тому же. Повезло Степке. А Веслава, как назло, подливает масла в огонь. Стоит, смотрит на меня многозначительно, так и говорит. А я, староста, знаю кое-что такое, чего другие не знают. И про тебя тоже кое-что знаю. И улыбается так ехидно, как лиса из сказки, что колобка съела. Вот ведь коза. Что она задумала? Неужели и правда что-то знает? Или просто блефует, хочет меня зацепить, вывести из себя? Шпионка она. Нужно зарубить себе это на носу. Милава от ее слов аж побагровела вся, кулаки сжала. Видно, что она еле сдерживается, чтобы не вцепиться Веславе в волосы и отцарапать ей все лицо. А та, как назло, только улыбается, и все на меня поглядывает. Я решил пока не поддаваться на провокации, держать себя в руках, не бежать за эмоциями, как мальчишка. Надо сначала разобраться, что к чему, с холодным умом. Кто этот таинственный сообщник, и что такого знает эта Веслава? Вопросов больше, чем ответов. Ладно, я стараюсь сохранить спокойствие, с этим мы потом разберемся. Будет время, поговорим. А сейчас надо решать, что с Тихомиром делать. И тут снова толпа загудела. Смерть ему, кричат одни, изгнать, предлагают другие, мучить, вопят третьи. И все смотрят на меня, ждут моего решения. А мне, как всегда, надо принимать решение, как будто это легко и просто. Я поднял руку, призывая к тишине. «Тихо, люди добрые», — начал я, подобравшись. «Дайте мне слово молвить, не перебивайте». Толпа понемногу утихла, но все еще слышались недовольные вздохи и перешептывания. «Виновен Тихомир, тут и к гадалке не ходи», — продолжил я, оглядев собравшихся. «Но, скажите мне, что нам даст его смерть? Станет ли нам от этого легче? Вернутся ли те, кто погиб от рук разбойников, когда он с ними снюхался?» Люди, задумавшись над моими словами, молчали. Видать, они и сами не знали ответа на этот вопрос. «Нет», — ответил я сам себе, покачав головой, — «не вернем, а только озлобимся еще больше. Не уподобляйтесь зверям, люди добрые. Мы лучше, чем те, кто на нас напал. Я иду против течения, против той жажды мести, что охватило большинство. Многие из них жаждут крови, требуют справедливости, но я не могу поступить иначе. И дело не в гуманизме. Дело в самом Тихомире. Нет смысла добивать уже поверженного врага. Тихомир уже не тот, что прежде. Сломленный, раздавленный, он уже не представлял никакой опасности, даже для себя. Смотришь на него и понимаешь, что смерть для него – избавление. Он потерял все, что имел. И это надо учесть, что он без рода остался. Старый, дряхлый, никому не нужный. Убивать такого, как намеренно пачкаться. Но и прощать предательство нельзя. Я считаю, что изгнание будет для него самым суровым наказанием, сказал я достаточно громко, чтобы услышали все присутствующие. Пусть идет на все четыре стороны. Пусть живет с этим грузом на душе до конца своих дней. Дай боги ему еще совесть разбудить. По толпе пронесся недовольный гул. Несправедливо, крикнул кто-то, мягко. — вторил ему другой. «А кто хочет крови, кто жаждет мести?» — сказал я, повысив голос. «Пусть первый кинет в него камень, кто без греха, как говорится. Посмотрим, есть ли тут у нас такие». Толпа на мгновение, как мне показалось, готова была закидать его камнями, но потом они увидели то, что видел я, морально убитого человека, старика, уже мертвого, но живого физически. Люди замолчали, опустили глаза, никто не решался выступить против, поднять руку. Видать, поняли, что я прав, а может, просто им самим не хотелось быть палачами и брать грех на душу. «Так тому и быть», — сказал я, подытоживая, — «изгнать Тихомира из Березовки. Пусть идет с миром, да и будет сам себе судьей и карателем». Двое дюжих мужиков подхватили Тихомира под руки, да так, что старик ошохнул, и повели его к воротам. Старик и не сопротивлялся, шел, как обреченный, волоча ноги. Люди расступились, уступая дорогу. Кто-то плевал ему вслед, кто-то кричал ругательства, проклиная его до седьмого колена, но большинство с мрачными лицами молчало. Я смотрел, как Тихомира выводит за ворота. Вроде бы и правильно все сделал, а ощущение, будто что-то важное упустил. Нелегко, видать, судьей быть, ой, как нелегко. Но это, видать, теперь такая у меня судьба. А тут еще эта Веслава, как клещ, прицепилась ко мне со своими тайнами, со своими недомолвками. Что она такого знает, о чем намекает? И кто этот загадочный сообщник, о котором она так таинственно упомянула? Неужели и вправду кто-то из наших, или это просто ее уловка, чтобы всех перессорить? Вопросов становилось все больше, а ответов пока как не было, так и нет. Надо было как-то выведать у Весловы, что ей известно. Но как это сделать, чтобы не спугнуть ее, чтобы она не ушла в отказ? Задача не из легких. А ведь, с другой стороны, Веслава, может, специально все это придумала, чтобы остаться со мной наедине, чтобы навязаться, приласкаться, втереться в доверие. Ну и озабоченная девица попалась, чего уж там. А если так подумать, может, это и к лучшему, может, надо и вправду воспользоваться моментом, пока она сама напрашивается. Ох, дилемма. Но это все потом, а сейчас, как говорится, не до жиру, быть бы живу. Надо было успокоить людей, привести село в порядок после всего, что случилось, залечить раны, залатать крыши и снова встать на ноги. Надо было как-то сплотить народ, ведь столько всего произошло, нападение, предательство, да еще и эти тайны. В смутные времена народ, как известно, боится всего, особенно непонятного, и слухам верит, как истине последней инстанции. И надо было сделать все возможное, чтобы не посеять панику. А народ расходится, обсуждая мое решение. Да, решение далось непросто. С одной стороны, Тихомир, конечно, натворил дел. Предательство, оно и есть предательство, как ни крути. И по законам этого времени, да и по совести, за такое полагалась смертная казнь. Люди жаждали крови, хотели мести. Им казалось, что смерть Тихомира принесет им облегчение, вернет справедливость. Но я смотрел на Тихомира и видел перед собой не злодея, а сломленного старика. Он ведь и так уже был наказан, потеряв все, дом, семью, уважение, положение в обществе. Да и совесть, думаю, мучила его похлеще любого палача. Казнь ничего бы не изменила, не вернула бы погибших, не искупила бы вину Тихомира. Она лишь добавила бы еще больше злобы и жестокости в сердца людей. А мне хотелось, чтобы Березовка жила по другим законам. Не по законам мести и кровопролития, а по законам справедливости. Как говорила Вежа, в смутные времена власть определяется силой. Но сила бывает разная. Можно держать людей в страхе, а можно заслужить их уважение и доверие. Я выбрал второй путь. На суде, когда я увидел Тихомира, жалкого, раздавленного, я окончательно понял, что не могу его казнить. Нет, если бы он не раскаялся, был бы молод, отдал бы на растерзание. Но здесь другой случай. Да и не принесет это Березовке никакой пользы, только озлобит людей еще больше. Поэтому я и предложил изгнать Тихомира. Пусть идет с миром, куда глаза глядят. Пусть живет со своим грехом, мучается совестью. Для него это будет похуже любой казни. Радомир, хоть и был недоволен моим решением, но, кажется, меня понял. Он хоть и старой закалки мужик, но не дурак. Видит, что худой мир лучше доброй ссоры. Любомир тоже меня поддержал. Но вот не все были согласны с моим решением. Нашлись и те, кто считал, что я проявил слабость, что надо было казнить Тихомира, чтобы другим неповадно было. И верховодил ими, как я понял, Радомир. Да-да, именно он. Он хоть и согласился со мной на людях, но за спиной, похоже, другое задумал. Что ж, их можно понять. Люди напуганы, они хотят защиты, хотят, чтобы виновные были наказаны. Но я не могу идти у них на поводу. Я дал самое суровое наказание. А кто не понял, поймет позже. Наверное, после всего пережитого людям нужна была разрядка. Особенно после суда. Суд был для них зрелищем. Нужно дать им и хлеба. Победу надо отпраздновать, поднять боевой дух, сплотить народ. И я решил устроить пир на весь мир, как говорится. Заодно и наемников позвал. Они-то на суде не были, не их это дело. А пир, это они завсегда. Натаскали столов, лавок, наготовили всякой снеди, жареной дичи, рыбы, пирогов напекли. Медовухи Митра привез, целый бочонок. В общем, пир на славу получился. Люди сначала настороже были, все-таки недавно такое пережили, и нападение, и предательство Тихомира, необычное решение старосты. Но понемногу разговорились, развеселились, музыка заиграла, кто-то в пляс пустился, хорошо погуляли, душевно. Митра, понятное дело, в центре внимания, еще бы, главный спонсор торжества, ходит, улыбается, со всеми за руку здоровается, видно, что доволен собой. Ну, еще бы, не каждый день удается провернуть такое дельце, нанять целое войско и спасти село от разорения. Подзывает он меня в сторонку и, понизив голос, сообщает, во сколько мне обошлась вся эта бодяга с наемниками. Сумма немаленькая, практически все золото, что мы со Степаном намыли, уйдет на оплату. Я аж крякнул, когда услышал. Мало того, Митра еще и ведет себя так, будто я ему теперь по гроб жизни обязан. Смотрит с прищуром, улыбается, а в глазах так и читается. Ну что, староста, попался, теперь ты у меня в должниках. Я еле сдержался, чтобы не вмазать ему по наглой роже. Хотелось сказать, ах ты, торгаш, не слишком ли много о себе возомнил, за мое золото еще и славу Березовского спасителя прибрал. Но нельзя, нельзя поддаваться эмоциям, надо держать лицо, тем более при людях. Стиснул я зубы и говорю, спасибо, Митра, выручил ты нас, не забудем мы твою доброту. А сам думаю, ну погоди, я тебе еще припомню этот должок, нам же еще торговлю вести с тобой. Ох, придется тебе скидочек накидать за родную Березовку. Спаситель же, вот удивится мужик моей придумке. А еще у меня теперь нет другого выхода, кроме как идти на Савиное. Если раньше я еще сомневался, стоит ли ввязываться в эту авантюру, то теперь выбора не осталось. Надо оправдывать затраты, отбивать вложенное золото. Да и Митра теперь так просто не отстанет. Но не все так плохо. Наемники, ребята опытные, крепкие. С ними можно и горы свернуть, не то что Савиное захватить. Главное, грамотно все спланировать, не лезть на рожон. Пока я размышлял о превратностях судьбы, на пиру разыгралась прелюбопытная сценка. Один из наемников, видать, крепко перебрав медовухи, начал во всеуслышание хвастаться своими подвигами. И, между делом, проболтался, что они, мол, не простое войско, а состоят на службе у самого князя из Переяславца. Я сначала не придал значения его словам, мало ли что может спьяну сказануть. Но тут Драган, командир наемников, резко оборвал пьяницу, да так, что тот ошикнул. А на шее у болтуна я заметил амулет, две змеи, переплетенные между собой, кусают друг друга за хвосты. Хм, интересный символ, надо будет запомнить. И что-то мне подсказывает, что это не просто пьяный бред. Слишком уж быстро Драган его заткнул. Неужели посадник князем себя объявил? Хотя, я ведь сам планирую это сделать. Но история интересная. Вот тебе и раз. Мало мне было своих проблем, так теперь еще и князь нарисовался. И, похоже, ему нужны деньги, раз он отдал своих людей в найм. Надо держать ухо востро и не болтать лишнего. Надеюсь, мои селяне тоже не будут болтать языком про наш прииск. В общем, пир удался на славу. И повеселились, и пищу для размышлений получили. Теперь главное, не упустить момент и использовать ситуацию с максимальной выгодой. А там, глядишь, и до Савиного доберемся. И с князем этим разберемся, что к чему. Главное, не оплошать и не наделать глупостей. А то в смутные времена, как известно, и голова с плеч слететь может на раз-два. На пиру и Добрыня был. Он уже оклемался после ранения, ходил, улыбался, но видно было, что не до конца еще оправился. Бледный какой-то, да и рука на перевязи. Но держится молодцом, не раскисает. Заметно он изменился после битвы. Раньше-то он все больше о власти мечтал. Хотел старостой стать, командовать. А тут понял, что не в этом счастье. стал серьезнее, что ли, рассудительнее. Глаза горят, но не жаждой власти, а какой-то уверенностью в самом себе. Народ смеялся, кричал, по плечам хлопал, а у меня внутри все равно какая-то тревога сидела. Как бы все не обернулось против нас, как бы с этим Савиным не обжечься. Ведь все это на шатких основаниях держится, и этот мир древнерусский такой ненадежный, что кажется, любой камушек его разрушит. Завтра, в Савиное, нужно наемникам отрабатывать свой найм, да и Душана с компашкой надо прижать к ногтю. Не стоит врагов оставлять в живых, Тихомир исключение, он уже не враг. Пир продолжался, но я уже думал о другом, о завтрашнем дне, о походе на Савиное, который неизбежно приближался. Ведь завтра, как известно, будет новый день, а он принесет новые дела и заботы, и, как всегда, придется поработать не только руками, но и головой, а потом, может, и Веслава в гости зайдет. Глава 3. Голова гудела, перед глазами еще плясали вчерашние пиршества, но валяться на тюфике некогда. Рассвет раскрасил небо в нежные оттенки, а меня ждал поход на Савиное. Я вышел из избы старейшин, зевнул и потянулся, накинул свою уже выцветшую рубашку. Площадь гудела, моя дружина готовилась, топоры точили, копья смотрели, мужики крепкие, да пока неуклюжие. Наемники Драгона тоже тут, но они собираются молча и размеренно. Эти ребята дело знают, значит, будут делать так, как надо. Погода вроде хорошая, ни тучки, ни дождя, а какая мне разница? У меня сегодня захват села, ну и дела. А ведь все началось с обычного корпоратива. И вот я уже не офисный хомяк, а почти полководец. Ага, в это время ко мне подходит Милава и Степа. Переглянувшись, они вытащили сверток. «Это тебе, староста», — говорит Милава, — «взамен твоих старых одежд». «Мы с Милавой подумали, негоже тебе, как нищему ходить», — добавил Степа. Я развернул сверток и улыбнулся. Там была рубаха из белого льна, красивая, с вышивкой, мягкие штаны из черной кожи и анучи с лаптями. Не сапоги, как я подумал сначала, а простая деревенская обувь. И все это моего размера. Ну надо же, вот это подарок. Потрогал ткань, мягкая, все добротные, качественные. Это совсем не мои старые вещи. Откуда у вас это? Спросил я. Для хорошего человека ничего не жалко, говорит Степа. Для старосты Березовки, улыбнулась Милава, ты не шибко нарядный. Вот и решили изменить это. Я посмотрел на них с благодарностью. Спасибо, сказал я. Спасибо от души, это здорово. Да ладно тебе, засмущалась Милава. Просто надевай и будь красивым. «Ты ведь наш староста». Я бросился обратно в дом старейшин, скинул свою старую рубаху и надел новую. Штаны сели как надо, лапти удобные, а рубаха классная. И удобно как, никогда бы не подумал. Я вышел на улицу. «Ну, как я?» – спросил я, повернувшись к ним. «Да как князь?» – засмеялся Степа. «Загляденье», – добавила Милава, тепло улыбаясь. Я посмотрел на свои туфли и понял, что они тут не к месту. Надо куда-то спрятать. Пригодятся, хорошая обувь. Жаль, пальто свое я потерял, когда переместился. Ну и ладно, значит, не судьба. Главное, что есть сейчас. Ну вот, я теперь свой в этом мире. Я посмотрел на небо. Пора идти. Я отдал приказ выступать, и войско пошло вперед. Степка остался за главного в Березовке. Пусть примерит на себе ответственность. Он, правда, расстроился, хотел вместе с нами пойти. Но оставлять беззащитным село я не хотел. Коротко переговорив с Драганом, я уточнил детали нашего маршрута. Все четко, как и должно быть. Получив приказ выступать, наше войско тронулось в путь. Разведчики впереди, за ними дружина, а наемники Драгана, стаи матерых псов по бокам. А босс со всем скарбом и провизией, замыкал колонну, а вместе с ним и Веслава, сверлящая меня взглядом. Ну вот, куда ее засунуть? Эта девица меня бесит уже больше, чем все эти носители вежи. И если бы только меня, Милава прямо кипит от желания прибить девчонку. Зачем я ее вообще взял? Ну да, лекарь ведь, лечит хорошо, но нервы мне тоже она хорошо будет трепать. Надо будет потом это все разрулить. Я уже в который раз это решаю, да никак. Милава, кстати, хоть и не рада была походу, но вида не подавала. Вот это я понимаю, мудрая женщина, не тратит время на споры. А поход наш начался с неожиданного сюрприза. Оказывается, за нами следили. Всю дорогу мы играли в кошки-мышки с соглядатаями. Выскакивали, как черти из табакерки, только и успевая отбиваться. Пришлось несколько раз отвлекаться на них, но эти гады как привязанные, не отстают, а в полдень вообще цирк с конями начался. Только ужин закончили, как вдруг, откуда ни возьмись, на нас стая волков напала. Здоровенные и агрессивные, будто бешеные, ни огонь их не брал, ни факелы. Пришлось в бой вступать, отбиваться топорами. «Ой, не к добру это, не к добру», — буркнул кто-то из воинов, но я отмахнулся. «К добру, все к добру», — сказал я. «Не хватало еще суевериями обгадить мой марш на врагов. Все идет по плану. Это я себя так успокаиваю». И дал команду продолжать движение. И что меня бесило еще больше этих волков и шпионов, так это Веслава. Весь день, как приклеенная, следила за каждым моим движением. Смотрит, улыбается, глазами стреляет, фу, Милава уже готова была броситься на нее с кулаками. Ну ничего, я решил, скоро все закончится, будем разбираться с Савиным, а потом я разберусь с этими девицами. Рядом со мной шел Добрыня. «Слушай, староста, а ты чего такой серьезный, прямо как туча навис?» Я хмыкнул. «Да вот, думаю, как бы с этими соседями побыстрее закончить, лазутчики эти бесят, волки, надоели, и Веслава». Добрыня усмехнулся. «А, ну это дело поправимое, с Савиным разберемся, волков перебьем, а Веславу я тебе сам, если хочешь, к вечеру пристрою». Он покосился на меня, ожидая моей реакции, и рассмеялся, увидев мою недовольную рожу. «Тьфу, ну тебя, Добрыня, ты лучше за своими бойцами следи, чтобы они в лесу не заблудились». «Не волнуйся, староста», — ответил десятник, — «я их в бараний рог скручу, если что». Перебрасываясь шутками, мы продолжили путь. Солнце уже клонилось к закату, когда мы, наконец, добрались до места привала. Ну, как до места, до небольшой харчевни, затерянной посреди леса у старого, заброшенного торгового пути. Место, прямо скажем, так себе. Харчевня представляла собой покосившуюся избушку, вокруг которой росли огромные вековые деревья. Ноги гудели. Мы разбили лагерь и развели костры. Запах жареного мяса и варева быстро заполнил воздух, заглушая все неприятные ощущения. Я сидел у костра, потягивал травяной настой и слушал, как мои воины, разморенные походом, травили байки и смеялись. Ко мне подошел хозяин харчевни, тощий такой, сухопарый старик, глаза с хитринкой. Звали его Савва. Вид у него был такой, будто он повидал больше, чем все мы вместе взятые. Такое иногда бывает, смотришь на человека и понимаешь, что он себе на уме, а дедок этот явно был их этой когорты. «Ну что, староста, устал с дороги?» — спросил Савва, присаживаясь рядом на поваленное бревно. «Не без того», — ответил я, сделал еще глоток медовухи. «Поход нелегкий, ты ведь знаешь, куда идем?» «Знаю», — кивнул Савва. «Много чего видел на своем веку, только не про каждый поход сказки рассказывают». «Сказки? К чему это он?» «Обычно, когда старики начинают говорить загадками, то жди чего-то интересного». Я насторожился. «На что он намекает?» «Вежа, а можно как-то узнать, что этот старик скрывает?» — спросил я про себя. К моему удивлению, система ответила, впервые за долгое время: «Носитель не может влиять на других людей напрямую, но то, что касается информации, вы, хозяин, то есть...» «Не понял я». «За очки влияния вы можете сделать так, чтобы этот старик все рассказал. Он может даже считать вас своим лучшим другом». «А вот это интересно. Вежа может управлять информацией, не людьми, а именно информацией, а со всеми так можно?» — спросил я. «Нет», — ответила система, — «только с теми, кто может сообщить эту информацию при ближайшем развитии событий. К примеру, старик никогда не сможет сказать вам про устройство ядерного реактора, ни за какие очки влияния. Получается, можно управлять тем, кто что-то может рассказать, если ему есть что рассказать. А с этого старика что-то можно вытянуть. За 50 овстрик станет считать вас за родню, дальнего племянника. Все интереснее и интереснее. У меня есть 2924 ов, судя по последнему отчету Вежи. 50 очков – это невеликая сумма. Можно будет проверить, как это работает. Давай, Вежа. Я согласен. Вы потратили 50 очков влияния. Савва считает вас родственником. Итог – 2874 ов. Савва почесал затылок. «А, знаешь, племяш», – старик понизил голос, – «я вижу, что у тебя есть армия. Небольшая рать, конечно, но сбруя хиленькая у воев. И, к чему ты ведешь? Просто есть тут одно местечко тайное». «Какое еще местечко?» «Да вот», – Савва еще сильнее понизил голос, – «под харчевней есть тайный ход, говорят, ведет к реке, а может и к самому Савиному. Вот это поворот. Тайный ход под харчевней, ну надо же, это же прямо в кино. Если есть шанс того, что мы сможем попасть в Савиное незаметно, то надо этим пользоваться. Я снова посмотрел на Савву. «Интересно», — сказал я, — «и давно ты про этот ход знаешь?» «Давно», — ухмыльнулся Савва, — «но никто его не искал, и не надо было, а ты, смотрю, парень смекалистый, да и щедрый, видать, раз можешь позволить себе такую рать, не обидишь же своего родню, вот ведь плут, взятку вымогает, кажется, что старик заметает следы, скидывает мне информацию, которую я и так бы узнал, уверен, что в Савином в курсе этого лаза, разберемся», — отмахнулся я, — «ну, покажешь ход, почему бы и нет», — пожал плечами старик, — «только ты там осторожней, говорят, внизу нечисто, если этот ход существует, то мы сможем проникнуть в Савиное незамеченными, это же, странно, кому принадлежит этот лаз на самом деле, надо проверить». Савва, как заправский экскурсовод, показал мне неприметный лаз, ведущий в подземелье. Лаз был прикрыт старым деревянным настилом, засыпанным землей и листвой. Пока основная часть войска отдыхала, я собрал небольшую группу добровольцев. Добрыню, конечно же, позвал с собой, да еще парочку самых верных дружинников. Прихватили с собой факелы и оружие, и полезли в эту темную дыру. Спуск оказался крутым и скользким. Внизу было сыро и воняло плесенью. Стены были покрыты мхом. Мы шли вперед, освещая себе путь факелами. Шаги эхом отдавались от каменных сводов. Через какое-то время ход начал сужаться, и нам пришлось пробираться почти на четвереньках. Повсюду валялись обломки камней. Вот тебе и тайный ход, о котором мечтали все шпионы мира. Кому он нужен в таком состоянии? Похоже, тут давно никто не ходил, прошептал Добрыня, вытирая пот со лба. Ага, кивнул я, может, тут и нет никакого хода, это нора какая-то. Ну, раз полезли, то надо идти до конца, ответил Добрыня. И вот, мы, наконец, добрались до конца хода, точнее, не совсем до конца. Мы вышли в большой, круглый зал, где когда-то был проход дальше, но он был завален камнями. В зале царил полумрак, но с помощью факелов нам удалось рассмотреть, что это за место. В центре зала стояли какие-то старые деревянные ящики, покрытые пылью и плесенью. И тут я, как истинный кладоискатель, сразу понял, что это за сокровище. «Похоже, это клад», – прошептал один из дружинников, с опаской оглядываясь по сторонам. «Точно», – подтвердил я, – «да еще какой». Мы подошли к ящикам и стали открывать их один за другим. Внутри лежало оружие, топоры, копья, луки и стрелы. Все было старое, заржавевшее, но все же это было оружие. Тут одного железа, целое состояние. И почему Савва сам все это не забрал? Или это не его, а того, кто в Савином его крышует? Как же достала эта неразбериха? Вот это да! Воскликнул Добрыня. Откуда тут все это? Похоже, это кто-то оставил еще до Рюриковичей, предположил я. Неужели это все нам достанется? Спросил один из дружинников. Я подошел к самому большому ящику и открыл его с осторожностью. Там лежал меч, настоящий меч. Он не был похож на те, что я видел в многочисленных фильмах из моей реальности. Клинок был тонким и острым, а рукоять была сделана из какого-то блестящего металла. Я взял его в руки. Промелькнула мысль о том, что я нашел меч-кладенец. Ха-ха, очень смешно. После системы, я бы не удивился. Данный экземпляр оружейного искусства не обладает магией. В данном временном отрезке, в котором находится носитель, нет ничего, что могло бы существовать как магия. Вот тебе и система. Совсем шуток не понимает. Я поднял меч над головой, и он заиграл гранями. Меч словно жил в моих руках. Это, конечно, иносказательно, но в руку он сел, как родной. Ну что, мужики, берем все, что есть? Спросил я, опустив меч. Берем, ответили дружинники. Мы перетаскали из склада все, что могли унести. Оружие, щиты, даже несколько старых доспехов, все пригодятся в предстоящей битве. Этот тайный склад, который мне преподнес Савва, был просто подарком судьбы. Теперь у нас есть еще больше шансов победить. Обратный путь казался короче и быстрее. Выбравшись из подземелья, мы сразу пошли к лагерю. Мои дружинники, когда увидели оружие, даже стали подпрыгивать от счастья. Все как один решили, что я не просто так сюда попал, как будто судьба меня сама привела в это село. Я приказал спрятать оружие, чтобы не привлекать лишнего внимания. Савиное должно быть в неведении, да и наемникам не надо особо трепать. Добрыня проведет инструктаж с нашими, Березовскими. а я уже знал, как именно я буду атаковать. А Веслава, конечно же, будет там. Только один момент меня немного смущал. Когда я вылез из подземелья, то увидел, как Савва, который до этого куда-то пропал, смотрел на меня, и что-то у него было в глазах. Да и как-то он быстро слился с толпой. Не думаю, что он просто любопытный старик, и то, что он рассказал про тайный ход, это неспроста. Вот чую я, что меня где-то поджидают, и где-то меня обманывают. Что ж, посмотрим, кто кого перехитрит. А пока надо готовиться к штурму. Савва, куда же ты делся? Я отправил на поиски старика несколько дружинников, но они никого не нашли. Странно. В чем подвох? Вежа, слушаю вас, носитель. Сколько стоит информации о том, почему Савва исчез? 5000 очков влияния. Я аж поперхнулся. Чего? Ты с ума сошла, система? Сколько? 5000 очков влияния. Вот же ж. Ладно, видать там действительно важная информация. Сам узнаю. У меня жабка сердечный приступ чуть не словила. Что ж, совиная, жди. Ночь опустилась на лагерь, принеся с собой тишину и прохладу. Все, кроме меня, кажется, спали. Один я думал. Завтра штурм Савинова. Почему информация о том, куда и почему старик исчез, так дорого стоит? И вот, с этими мыслями, я заснул. Но сон мой был неспокойным. Снились мне какие-то тени, то волков я видел, то Веславу, а потом и Савва приснился. Не к добру это. Проснулся я с ощущением, что меня изнутри кто-то пинает. Ноги, словно, деревянные. Нужно будет многое придумать для обеспечения своего комфорта в походах. А походы тут будут лютые. Святослав не даст соврать. Я вышел из-под тени дерева, у которого прикорнул, и сразу в глаза ударил яркий и обжигающий рассвет. Мою дремоту разогнало быстро. Мои воины уже вовсю готовились к походу, проверяли оружие, точили острие, тренировали удары. Наемники Драгона тоже не отставали, тихо переговариваясь между собой и косясь на меня. Все они какие-то напряженные, готовые к бою. В общем, все было готово к последнему рывку, и мы двинулись дальше. До Савинова оставалось совсем немного. По мере приближения, сердце начинало биться все чаще и чаще. И знаете, я вдруг осознал, что я не просто готов к битве, я прям ее жажду. Я ведь уже не тот человек, каким был раньше. Я здесь, в этом мире, должен выживать и побеждать. А это наложило свой отпечаток. Мне не надо скрывать свои истинные мысли. Положение позволяет этого не делать, говорить любому все то, что я думаю. Даже с князем Святославом было как-то легко общаться. Этот мир был лучше и честнее. К вечеру мы, наконец, вышли к Савиному. И что я увидел? Да ничего особенного. Деревня, как деревня. Избы покосились, чистокол какой-то хлипкий. Неужели это они так нас боялись? Но недооценивать врага я не собирался. Надо быть готовым ко всему. За этой мнимой беззащитностью может скрываться что угодно. Мы разбили лагерь на некотором расстоянии от деревни. Надо было осмотреться, продумать план штурма. Савиная выглядела спокойным, но это спокойствие выглядело обманчивым. Под этим тихим и безмятежным видом таится враг, готовый в любой момент нанести удар. Я позвал Драгона и Добрыню для мозгового штурма. Надо было решить, как именно мы будем захватывать деревню. Драган предложил лобовую атаку. Да уж, я надеялся на более плодотворное сотрудничество. Нету никакой мысли, никакого полета фантазии. «Слушай, Драган, — сказал я, — есть у меня одна мысль. Нам не надо лезть на рожон, тратить наших людей. Мы сделаем все хитрее. И что же ты предлагаешь, староста?» — спросил Драган, прищурив глаза. «Мы зайдем с другой стороны, — ответил я, — а основную атаку проведем с тыла». «С тыла? Как? Там же только река и лес, — удивился Драган. «Ну, это уже моя забота, — ухмыльнулся я. «Ясно, — ответил Драган, понимая, что я явно что-то скрываю. А что делать будем?» — спросил Добрыня. «Просто ждать до завтра?» «Нет, не просто ждать, — ответил я. У меня есть еще одно дельце. И вот тут пришло время использовать Веславу. Я подозвал ее к себе, и она сразу же подлетела ко мне. Вот же ведьма. Веслава, — начал я, — у меня к тебе есть поручение». «Какое, староста?» — ответила она, мило улыбаясь. «Я для тебя все сделаю. Опять она глазки мне строит. Ну, подожди, скоро все закончится. Видишь, Савиная?» — спросил я, указывая на деревню. «Вижу», — ответила она, не понимая подоплеку. «Так вот, нам надо туда пробраться». «Но как?» — удивилась Веслава. «Это уже моя забота», — ответил я. «Ты просто должна передать им одно сообщение». «Какое?» «Скажи им, что мы собираемся атаковать с восточной стороны, там, где у вас поля. Веслава слушала меня, и на лице ее появилась довольная улыбка. Вот же актриса. А я ведь уверен, что она слышала все, что мы обсуждали с Драганом и Добрыней. Ну и хорошо, лети, птичка, расскажи им, что наслушала. Все сделаю, как скажешь, староста, ответила она, сверкнув глазами. Помни, сказал я, от этого зависит жизнь людей. Я все сделаю, как надо, ответила Веслава, сверкнув белозубой улыбкой, и удалилась. Я смотрел ей вслед и думал, какая же она хитрая, но в этот раз она поможет мне. Ты понял? Спросил я. Они должны поверить, что мы собираемся напасть с восточной стороны. Даган не совсем понял мою комбинацию, но это уже не важно. Пусть Савиная готовится к атаке со стороны поля, а мы зайдем с другой стороны. Ну вот, Веслава хотела меня использовать, разведать все, а в итоге сама попалась в ловушку. Это получается, что я ее все-таки попользовал. Ну, извини, Веслава, я больше так не буду. Глава 4. Ну вот мы и в Савином. Тихо-то как, словно вымерло все. А мы, как тени, скользим вдоль плетней, стараясь не скрипнуть, не вздохнуть лишний раз. И ведь получилось. Наш кузнец Тихон не подкачал, такие крюки кошки отгрохал, залюбуешься. Мы ловко перекинули их через чистокол, там, где река своим серебристым жмется боком к деревне. И вот, мы уже внутри, можно сказать, в тылу врага. Десяток моих самых отчаянных дружинников со мной, идут след в след, ни шороха, ни звука. Еще и Ратибор с нами. Сказал, что хочет участвовать со мной в этом деле. Говорит, голоса нашептали, что нужно ему помогать мне. А я что, я не против. Добрыня еще не оклемался, чтобы составить достойную компанию для таких вылазок. И, главное, что все получается. А все почему? Да потому что я хитрюга. Моя небольшая армия разместилась на юге села, а вояки Савинова, благодаря Веславе, с востока нас ждут. А мы тут, с запада, откуда и не ждали. Теперь главное, к воротам пробраться. Драган со своими орлами только и ждет сигнала, чтобы всей мощью в Савиное ударить. Я шикнул на своих воинов. Прямо перед нами шел патруль Савинский. Чего это они дежурят, что ли? Охраняют село? Неплохо. Нужно узнать, кто это у них такой головатый. Пришлось нам в ближайший амбар юркнуть, благо дверь не заперта оказалась. Мы забились, спрятались в темноте здания. Вроде пронесло, ушли патрульные. Надо сказать, что амбар, то еще убежище. Он был тесным, пропахший зерном и еще чем-то не очень-то аппетитным. Мыши скребутся где-то в углах. Мои дружинники прижались друг к другу. Глаза у всех круглые. Да уж, воины, одно название. Ждут, что дальше-то будет. Ну что, соколики, шепчу я, улыбаясь, пересидим тут малость и к воротам двинем. Верно, вдруг подал голос Ратибор, который до этого молча стоял, прислушиваясь к чему-то. Только сдается мне, неладно тут что-то. Что такое? Спрашиваю я. Опять голоса шепчутся. Что ни говори, а чуйка у него звериная. А раз он почуял неладное, значит, дело и вправду нечисто. Не знаю, качает он головой, только вот душа не на месте, будто кто-то смотрит прямо в затылок. И тут, в ответ на его слова, из-за горы мешков с зерном раздается такой храп, что кажется, даже стены амбара задрожали. Все замерли. Храп повторился, еще громче, переходя в какое-то утробное рычание. И вот, медленно из-за мешков выплывает нечто, иначе и не назовешь. Огромное, как медведь-шатун, с заплывшими, сонными глазками, которые он протирает кулачищами размером с добрую тыкву. Мои дружинники с перепугу чуть топоры не уронили. «А-а!» – протянул этот верзила, озираясь по сторонам. «Вы это чего? Мы стоим, как вкопанные. Мы, начал было я, но Ратибор, не растерявшись, пихнул меня локтем в бок. Мы это, выпалил он, тыча в меня пальцем. Мы зерно пришли забрать. Староста сказал отнести и отдать поварам, чтобы хлеба напекли. Великан моргнул, медленно перевел на нас затуманенный взгляд. Зерно, переспросил он, почесывая всклокоченный затылок. А ну это забирайте, раз пришли. И, зевнув так, что чуть челюсть не вывихнул, снова завалился на мешки. Раздался оглушительный храп. Мы переглянулись. Это что сейчас было? Неужели прокатило? А здоровенный богатырь, однако. Так, тихо, прошипел я. Пошли, пока этот уволень дрыхнет и снова не проснулся. И мы, стараясь ступать как можно тише, двинулись к выходу из амбара. Каждый шаг давался с трудом, словно мы шли по тонкому льду. Только мы приблизились к двери, как за нашими спинами, Раздался громкий треск. Мы разом обернулись. Сонный богатырь, которого мы уже списали со счетов, не только проснулся, но и уже стоял на ногах, покачиваясь из стороны в сторону. В его маленьких глазках, до этого сонных и безразличных, теперь плясали недобрые огоньки. «А ну, стоять!» – прорычал он, и его голос заполнил собой весь амбар. «Куда это вы собрались? А зерно? Забыли? А я вот думаю, что вы что-то другое задумали!» «Ратибор!» – шепнул я, пятясь к стене, «держи ребят, чтоб не лезли, и смотри, чтобы никто снаружи не услышал, что тут творится!»